Черный альбом. Фуз. У нас в редакционном архиве обнаружилось это фото. Какие-то ассоциации вызывает? Георгий. Лица знакомые. Это Натали, Жуэль. Они помогали нам выпустить альбом кино 91-го года. Черный альбом. Сводили-то мы его во Франции. Это 90-й год. Ботиночки, смотрю, еще те. Свитер, джинсы. Жуэль, насколько я знаю, сейчас культурный атташе Франции в Москве. Фуз. Это пресс-конференция где происходила? Георгий. Ну, это не презентация. Презентация была в МДМ. Фуз. В черный альбом вошло 9 песен, записанных в разное время. Георгий. Там все песни новые, кроме «Следи за собой». Она была записана на Мосфильме, по-моему, во время сессии, когда мы писали музыку для Асы. Не знаю, почему Виктор решил ее вставить в альбом. И «Когда твоя девушка больна» — это из цикла песен про любовь. Это не любовь, братская любовь. Замечательные песни, которые потом вообще непонятно куда делись. Ну, то есть они вошли в так называемый альбом «Неизвестные песни», а записывались дома у Лёши Вишни перед группой «Крови». Та сессия как-то заглохла, но вот остались эти песни. «Та обвела меня вокруг пальца», «Братская любовь» и прочее. Потом Виктор резко сменил курс и написал материал для группы «Крови». А остальные песни новые, написанные за последний год. Фуз. Были разговоры о том, какое будет название альбома, когда он выйдет. Георгий. Нет, ну, осенью должна была быть студия. Рабочего названия у альбома не было, мы на эту тему не думали.